трек, бесконечный саундтрек. Собирай экипаж, мы, возможно, на Марс, либо на Луну. Подожди волну. Давай прямо здесь, либо там у двери. Ощущаю, как в нас оживают звери. Мы во всей красе мутим новую жизнь на Марсе. Лети за мной, мальчик, лети за мной в открытый космос, туда, где звезды. Лети за мной, мальчик, лети за мной в кислотный. Твои зрачки напротив, как НЛО. Притяжения нет, мое легкое тело.